Глава вторая. «То есть он за тобой следит?» — сделал князь логичный вывод после того, как я пересказал ему случившееся событие. Это я и так уже понял. «Ты уверен в этом?» — я кивнул, надеясь, что выражение моего лица выглядит не слишком кислым. «Да, он сам мне, по сути, об этом и сказал», — проворчал я. «Помнишь, я тебе про фотографии говорил?» — князь кивнул. «Ну так вот, он мне сказал, что эти фотографии ему прислали. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, на кого именно он намекает. Это и так очевидно. Якобы Лаврентьев играет неспортивно. Да только на одной из фотографий есть момент, где мы с Лизой осматриваем номер». «И что?» «А то, что это было в первый день, когда я ее туда поселил», — ответил я ему. «Лаврентьев не мог этого знать». В тот день я вообще не знал, что буду делать. Мысль с отелем пришла спонтанно. «То есть кто-то наблюдал за тобой уже в тот момент?» — высказал князь абсолютно правильную мысль, до которой я и сам уже дошел. «Именно. Нет, конечно, вариантов может быть масса, но...» Я пожал плечами. «Не вижу смысла усложнять». «Бритва Оккама!» — усмехнулся князь, и я кивнул. В конце концов, фотографии почему-то оказались именно у Лазарева. И именно он их против меня использовал. Так что решение напрашивается само собой. Князь в задумчивости почесал подбородок. А я вновь обратил внимание, что сейчас он выглядел почти так же, как и обычно. Чистая и выглаженная одежда, опрятный внешний вид, длинные волосы зачесаны назад — а еще совсем недавно находившаяся в беспорядке и неухоженности бородка аккуратно подстрижена. А ведь, если вспомнить, то стоящая за стойкой Мария выглядела как-то уж слишком... ну, нет, не радостной. Думаю, что здесь куда лучше подошло бы слово «довольной». Похоже, что привычный мне франт наконец вернулся. И сейчас он задумчиво смотрел на меня, явно перебирая в голове один вариант за другим. «То есть с пониманием того, что люди Лазарева за тобой следят. Ты приехал сюда, так?» «Ой, давай только без вот таких вот заходов, хорошо?» — попросил и не смог удержаться, чтобы не закатить глаза. «Я приехал сюда на такси». «Не особо надежный способ, если ты не в курсе», — съязвил он. «С другого конца города», — продолжил я, пропустив его слова мимо ушей. «Оттуда доехал на метро». И до того, как ты начнешь тут искать слабые места в моих действиях, напоминаю, я адвокат, а не черт знает кто с мутным прошлым и малопригодными в повседневной жизни навыками. Всякие хитрые схемы — это ваша стезя, а не моя. Мне своих хватает. Князь хмыкнул себе под нос и кивнул. — Ладно, справедливый намек, и я его понял. — Так что тебе надо? Сказал, что хочешь, чтобы от тебя все наконец отстали. Да только... «Амбициозно звучит, да?» — усмехнулся, чем вызвал у него ответную усмешку. «Не без того, Александр. Видишь ли, в твоем случае сделать это будет не так уж и просто». «Согласен. Но способ есть. Точнее, мне кажется, что он есть. Но для этого мне нужно знать ответ на вопрос. Почему убили Разумовских?» Едва услышав мой вопрос, князь поморщился. «Я уже говорил тебе». «Ага. Только давай по-честному. Мне плевать. Сейчас на кону стоит моя жизнь. И я хочу знать правду. Почему убили моего отца и его семью, князь? Скажи, либо да, либо нет. Либо что не знаешь причины. Хотя в последнее я не поверю». Ответил он не сразу. «Хочешь, значит, получить рычаг давления?» Сделал он вывод после недолгой паузы. Я кивнул. «Именно. Тебе это не поможет. Князь! Саша! Рычаги давления хороши тогда, когда ты можешь на них нажать. И когда уверен в том, что, потянув за один из них, ты не уронишь себе что-нибудь на голову». «А что, есть вероятность?» «Гарантированная, я бы сказал», — с усмешкой отозвался он и, вздохнув, потер лицо ладонями. «Думаешь, что Лазарев, Уваров и остальные сами вот так вот взялись, собрались с Абантуйчиком и решили, а не вырезать ли им очень важный для империи род? По-твоему, это так произошло?» «Если хочешь мне сказать, что они действовали не по собственной инициативе, то можешь не тратить слова попусту», — отмахнулся. Я не дурак и сам прекрасно понимаю, что этого бы не случилось. Им дали добро. Князь кивнул, не сводя с меня взгляда. Именно, Саша. Им дали добро. И дал его человек, который сидел достаточно высоко, чтобы не опасаться последствий своего решения. По крайней мере, слишком больших последствий. Не нужно было быть гением, чтобы понять, на кого именно намекал сидящий передо мной Франт. Более того, вероятность этого уже всплывала у меня в голове. Достаточно было вспомнить старые фотографии со своим дедом и отцом, которые я смог найти в сети. «Император», — произнес я, и князь кивнул. «Верно», — сказал он и следом добавил. «Только не нынешний, его отец». «Значит, Владимир II Багратионов. Если не ошибаюсь, то он отдал престол своему сыну, Алексею Багратионову, 19,5 лет назад, или около того. Именно его сын и является императором Российской империи и по сей день». «То есть Разумовские...» «Да, Александр, они были при императоре кем-то вроде доверенных лиц». Князь достал из кармана жилетки покрытый позолотой портсигар и извлек наружу тонкую сигару. Прикурив, он глубоко затянулся и продолжил. «Можешь считать их его личными парламентерами?» «Сила заключать договоры? В этом смысл реликвии рода?» Услышав мои слова, князь поморщился. «Уже в курсе, значит?» «Да, уже виделся с ним», — нехотя признался, «когда у меня сердце остановилось. Он сказал, что это оказалось возможным, потому...» «Потому что ты находился на грани жизни и смерти», — закончил за меня князь, ткнув в мою сторону сигаретой. — Верно, — подтвердил я. — Откуда ты... — Твой отец рассказывал, — прозвучало объяснение. — Илья всегда очень неохотно делился со мной информацией о родовой реликвии. Но кое-что я узнать от него смог. Князь поджал губы и снова затянулся, выпустив в сторону потолка облако сизого табачного дыма. — Всегда использовал это, чтобы подчеркнуть свое превосходство. Твой отец был тем еще заносчивым ублюдком. — Да как скажешь, — отмахнулся я. — Все равно я его не знал, так что пофигу. Меня интересует другое. — Почему их убили? — уточнил князь, но я покачал головой. — Проблема не в этом. Оно теперь и так понятно. Те, кто это сделал, рассчитывали, что со смертью Разумовских заключенные ранее договоры потеряют свою силу и... — Это не сработало! — перебил меня князь. — Спасибо, капитан Очевидность. Я это и так понимаю. Но вслух, разумеется, этого говорить не стал. Раз уж он решил удостоить меня чести и выдать немного важной информации, не хотелось испортить момент. Да, это я тоже понимаю. Вопрос в другом. В чем заключалась суть договора? Или договоров? Как вообще это работает? Ответил князь не сразу. И почему-то я думал, что проблема заключается не в том, что он не хочет это рассказывать. Нет. Суть этой заминки в другом. Человеку, который поставил своей целью знать все и торговать этим знанием, не так уж и просто признаться в том, что он чего-то не знает. Это равносильно признанию собственной слабости. А никто не любит ощущать себя слабым. «Ты не знаешь». Выдал я то, что крутилось у меня на языке после того, как прошла целая минута, но князь так и не сподобился сказать хоть что-то, продолжая молча курить сигару. «Да», — наконец признался он, — «я так и не смог узнать, почему прошлый император дал свое согласие на это мероприятие. Боюсь, что кроме него самого никто этого не знает. Ну и, может быть, самих Разумовских. Но Илья, как и наш дед, всегда держали детали договоров в секрете. От всех. Сам понимаешь, что делалось это не просто так». «Получается, что Лазаревы, Распутины и все остальные...» «Все хотели поиметь с этого мероприятия что-то свое», — кивнул он. «И я тебе точно могу сказать, что Адлерберги и Уваровы хотели решить проблемы с собственными контрактами. Они увидели в этом возможность, которая в любой другой ситуации просто была бы им недоступна. Вот и согласились на заманчивое предложение». «Как и Распутины», — добавил я, на что князь покачал головой. Они не заключали контрактов с Ильей и... Ах, этот сладкий, как мед, момент. Даже не знаю, случится ли что-то такое еще когда-нибудь. Чтобы я хоть в чем-то оказался лучше информирован, чем князь. Тогда твоя информация устарела, — не без удовольствия в голосе сказал ему. Я вкратце пересказал свой разговор с Распутиным. Князь в задумчивости посмотрел на меня. Как не стыдно в этом признаться, но об этом я слышу впервые. И не делай такое лицо. Подобное заявление, да еще сказанное таким тоном, просто оказалось не способно не вызвать у меня усмешку. Какое лицо? Ты сам знаешь, какое. Даже удивительно, что есть что-то, чего ты не знаешь. Невозможно знать все, — пожал он плечами. Но это не повод не пытаться узнать. И спасибо, что сказал. И я покопаю в этом направлении. Но думаю, что первопричина понятна и так. Елена, — произнес я, и на его лице во второй раз появилось удивленное выражение. Ты знаешь? Догадался, — признался я. Точнее, ткнул пальцем в небо, если не быть голословным. Ну и немного пообщался с самим Распутиным. В частности, его просьба. И то, что его сын впрягся в это дело. И то, что сейчас Распутин хочет узнать, можно ли разорвать заключенный ранее договор. Князь пару секунд смотрел на меня, а затем одобрительно кивнул. «Молодец!» «Спасибо, конечно. Но тут не нужно быть гением, чтобы догадаться». «Кстати, об этом». «Ты не в курсе?» «Насчет того, можно ли отменить заключенный контракт?» — уточнил он, и я кивнул. «Нет, это знал только Илья. А, как я уже сказал, информации о реликвии он делиться не любил. Я сам искал информацию после их гибели, но каких-то подтверждений этому так и не нашел». «Вопрос только в том, на ком висит долг?» «Точно не на Григории», — сразу же сказал князь. Если бы дело касалось его одного, то это не стало бы поводом для его сына вписаться в это дело. Я думал о том же. Значит, его внучка, Елена Распутина. В помещении повисла тишина. Судя по лицу и эмоциям князя, он сейчас выстраивал одну теорию за другой. «Что ты планируешь делать?» — спросил он, положив сигару в пепельницу и возвращаясь к разговору. «С Еленой?» «С ней и с этой ситуацией в целом». «Я хочу сделать так, чтобы от меня отстали», — повторил я. «Лазаревы, Распутины, Броницкий, вообще все. Просто отстали и дали спокойно пожить своей жизнью, без всего этого аристократического дерьма, без их идиотских интриг и постоянной игры в загадки». «Это может быть не так просто, как тебе должно быть кажется. На самом деле», — перебил я его, — «это может оказаться проще, чем мы оба думаем. Главное — подойти к решению проблемы творчески». «Это интересно как?» — нахмурился он и с интересом наклонился ко мне в своем роскошном кресле. «Есть идея, но мне потребуется твоя помощь. Информация, если быть точнее». «Какая?» «Ну что же, похоже, что пришла пора вывалить ему план, над составлением которого я работал последние несколько часов». И мой план ему не понравился. Я даже не сомневался. Но от задуманного отступать не собирался. Такие люди, как Павел Лазарев, понимают только силу и ничего, кроме силы. Хотя, пожалуй, что тут я немного ошибаюсь. Скорее всего, даже столкнувшись с такой силой, он не отступит. Будет сопротивляться, просто потому, что отступление для него эквивалентно провалу. Поэтому в противовес ему нужно поставить то, с чем ему придется столкнуться в том случае, если не отступит. Последствия. У каждого решения они есть. Вопрос только в том, стоят ли они того, чтобы вступать в схватку. И именно для этого мне нужен был князь и информация, о которой я его попросил. А вот упомянутое им участие отца нынешнего императора оказалось... Ну, не то чтобы прямо таким уж удивительным, но тем не менее. Получается, что с Разумовскими разобрались, скажем так, по приказу свыше. Ну, оно и логично. А остальные увидели в этом шанс поиметь нечто личное для самих себя и способ угодить высокому начальству. Так? или не так. Если имелась угроза власти или нечто подобное, то почему он добровольно сложил с себя все полномочия? Я ведь читал статьи об этом. Когда Владимир II передал место сыну, то ему еще и 65 не было. Учитывая достижения современной медицины, Распутиных и, скорее всего, артефакты, как человеческие, так и альфарские, даже на современных фотографиях мужик выглядел максимум на 40 лет. И это в то время, когда британскому императору совсем недавно исполнилось 98. Ага, старик не торопился отдавать власть при наличии более чем 30 или 40 официальных наследников. Уж не помню точно, сколько их там. Не вышло ли так... Стоп. Нет. Другой вопрос. А знает ли нынешний император, что сделал его отец? Хотя, думаю, что знает. Было бы странно, если бы не знал. Вон тот же Роман в курсе дел своего отца. Но сейчас это не так уж и важно. Важно другое. На мою просьбу князь сказал «да». Всю информацию, в том числе и ту, которая мне нужна, но которой у него пока нет, он предоставит, либо найдет и предоставит. И если сможет, конечно же. Последнее он отметил отдельно. А это значит что? Что план у меня есть. Теперь главное потихоньку начать притворять его в жизнь и довести все до логического финала. Лишь бы не оступиться и не сломать шею в процессе. Впрочем, для этого шансы у меня еще будут, потому что пора вернуть должок. Примерно с такими мыслями я вылез из такси напротив входа в следственное управление столичной полиции. Поднялся по лестнице и вошел внутрь здания, едва не столкнувшись на входе с несколькими полицейскими. Пройдя через просторный холл, подошел прямо к регистратуре и обратился к стоящему за стойкой офицеру. «Добрый день. Мне нужно поговорить со следователем Громовым, Геннадием Громовым». «Ваше имя?» — даже не пытаясь скрыть скуку, уточнил тот. «Александр Рахманов. Причина визита...» «Скажите, что у меня имеется информация по одному из его старых дел». «Немного подумав», — сказал я. «Он поймет, что именно я имею в виду». Стоящий за стойкой офицер немного оживился и смерил меня недолгим взглядом, после чего указал пальцем на установленные за моей спиной скамейки для ожидающих. «Подождите там, я сообщу следователю о вашем визите. Если он сможет, то поговорит с вами». Весь его вид прямо так и кричал. «Раз у тебя такие важные сведения, чего сам с ним не встретился или не позвонил ему?» «Ага, а я пытался, между прочим». Но Громов-говнюк после того разговора, когда вышел из себя и послал меня подальше, заблокировал мой номер. Ладно, думаю, сейчас он изменит свое решение. Как я уже сказал, пришла пора вернуть должок. Ждал я долго. За это время на телефон пришло уведомление. Пришла, так сказать, оплата услуг, что я оказал Коршунову. О как! Приятно! Почти моя месячная зарплата. И всего за один вечер и шанс подорваться на гранате. Эх, хорошо быть щедрым при таких расценках за свои услуги. Уж я-то знал, какие ценники князь задирает за свою информацию. Прошло почти 10 минут, прежде чем лежащий у меня в кармане телефон зазвонил. Достав его, хмыкнул и ткнул по зеленой иконке. «Решил, значит, разблокировать меня?» «Выйди на улицу!» — перебил меня Громов. «Я буду ждать в машине напротив входа». И повесил трубку. «Конспиратор чертов!» «Ну хорошо, можем сыграть и по его правилам». Поднявшись, вышел из здания. На дороге, рядом с тротуаром, почти сразу увидел потрепанный временем и слегка изъеденный ржавчиной автомобиль и сидящего в нем Громова. Забавно, но они удивительно подходили друг к другу. Не удивлюсь, если машина чувствует себя прекрасно, даже несмотря на не самое хорошее внешнее состояние. Заметив меня, Громов нетерпеливо махнул рукой. Когда я сел к нему в машину, Геннадий, не говоря ни единого слова, нажал на газ и быстро вклинился в общий поток, аккуратно лавируя между машинами. Выглядел он так себе. Громов и раньше-то не отличался опрятным внешним видом, больше похожий на детективов-неудачников из старых нуарных фильмов, которое я любил смотреть по вечерам у себя дома. А сейчас и вовсе выглядел так, словно пил несколько дней подряд. Глаза покрасневшие и усталые, лицо давно не видело бритвы. При этом в нем не ощущалось, не знаю, обреченности, что ли. Он не выглядел как человек, который окончательно сдался и теперь шел по прямой дорожке саморазрушения к неизбежному концу. То есть не совсем так. Громов не отказывался от саморазрушения. Просто он был достаточно целеустремлен, чтобы в процессе этого забрать с собой кое-кого еще. И сейчас, где-то в самой глубине, он страстно желал, чтобы я наконец смог указать на того, кого он так жаждет забрать вместе с собой в могилу. Я чувствовал его эмоции. Очень и очень хорошо. Они походили на с трудом сдерживаемые пламя. Видел, что ему не терпится начать вытряхивать из меня информацию прямо сейчас. Тем не менее, он держал себя в руках. Маленький огонек надежды, прикрытый привычной раздражительностью и внешней грубостью, за которыми он укрывался, как за щитом. Потому я сам и не торопил события. Пусть делает то, что хочет. Тем более, что портить ему настроение вот так сразу я не хотел. Прямого ответа у меня для него все равно нет. Так что я спокойно сидел в кресле сбоку от него, просто глядя на проносящиеся за окном машины и улицы города. Мы проехали минут 10, прежде чем он свернул с дороги и завел машину в небольшой двор. «Тебе не кажется, что ты уж как-то слишком драматизируешь?» — спросил я, когда он остановился и выключил двигатель. В машине ощущался запах пота, дрянного одеколона и остаточная вонь от дешевых сигарет, которые Громов постоянно курил. Кажется, она въелась не только в поганую обивку сидений, но даже в сам металл машины. «Кто?» — задал он ожидаемый мною вопрос, продолжая держать руки на руле и даже не повернув голову в мою сторону. «Я не знаю», — честно ответил. Покрывающая руль и уже успевшая порядком облезть искусственная кожа жалобно заскрипела, сдавленная пальцами. Следователь шумно, явно сдерживая рвущиеся наружу злость и раздражение, вдохнул и выдохнул. Кажется, к царящим в старой машине ароматам добавился слабый запах перегара. Он выглядел так, словно собирается мне врезать. — Рахманов, твою мать! — Да успокойся ты, господи! — резко сказал я. — Не знаю я, кто убил Викторию, но знаю, почему ее убили. Едва я сказал это, как он замер. Ярость во взгляде рассеялась, уступив место разумности. Впрочем, это нисколько не уменьшило язвительные выражения на его лице. «Я и сам знаю, почему это сделали!» — почти выплюнул. «Я уже сказал тебе, чем именно она занималась!» «Да, я помню», — максимально спокойным голосом произнес, стараясь лишний раз его не провоцировать. «Сейчас мне нужно было, чтобы он работал мозгами, а не изливал пропитанную желчью злость в мою сторону. Только это, скорее всего, сделали не те, о ком ты думаешь. Ты был прав. Похоже, что в этом действительно замешана моя компания». «За дурака меня держишь? Я это и так знал!» — зло произнес он и дрожащими руками залез в карман своего старого и потертого серого пальто, вынув из него помятую пачку сигарет. «Или скажи мне что-то новое, или проваливай из моей машины, пока я сам тебя из нее не вышвырнул!» Говорил он это в тот момент, пока прикуривал. Пришлось опустить окно со своей стороны. Если запах дорогих сигар князя еще можно было как-то терпеть, то вот эту вонь тлеющей мокрой соломы выдерживать было выше моих сил. Воняло так, будто перед тем, как кто-то завернул ее в бумагу и продал, на нее еще и нассали. Она узнала, что кто-то занимается отмыванием грязных денег через нашу компанию. Возможно, даже смогла узнать, кто именно, — сказал я ему. — Достаточно новой информации для тебя или нет? — Откуда ты это знаешь? — Артем Сергеевич Райновский. — Графский сынок! — уточнил он, и я кивнул. — Да. 5 лет назад он занимал место одного из старших адвокатов фирмы. Заведовал в основном финансовыми и корпоративными делами. — Так и знал, что зря на тебя, идиота, свое время трачу! Тут же презрительно фыркнул Громов, стряхнув пепел в окно. «Думаешь, что я такой идиот? Не проверял Райновского? Да я сделал это еще тогда, 5 лет назад. Он никогда не занимался делами с компаниями, которые хотя бы близко могли пересекаться с делами Виктории. Ну, примерно такого ответа я от него и ожидал. Тем более, что во время одного из прошлых разговоров он сам мне об этом говорил. «Из чего ты это взял?» — поинтересовался я у него. «С того!» — рявкнул он в ответ, дыхнув в мою сторону сигаретным дымом. «Я знаю каждое дело, которым он занимался за тот год, когда она погибла, как и каждый из ваших старших говнюков». «Так, понятно. Значит, у него каким-то образом был доступ к документам фирмы. Впрочем, учитывая то, что я знал сейчас, неудивительно, почему он так ничего и не смог узнать. Ты не мог найти это в документах, потому что этих документов не существовало». «Что? Что слышал?» — резко отозвался я. Мне уже порядком надоел его хамский тон. «В адвокатской практике есть такая штука...» Я быстро пересказал ему суть такого приема, как теневое рассмотрение, и почему оно применяется. «Хочешь сказать, что...» «Да ничего я не хочу сказать, Громов!» — устало вздохнул. «Если ты не понял, то этих документов нет. Их никогда не существовало, как и любого другого бумажного следа, который когда-либо мог привести к Райновскому и тому, с какими фирмами он работал. На самом деле, теперь, после разговора с Сергеевной и кое-каких собственных размышлений, часть картинки встала на свои места. Какая может быть связь у организованной преступности и корпоративных юристов? Правильно, это деньги, очень много грязных денег. Нет, не так. Очень-очень много грязных денег. А у этих денег есть одна отличительная особенность. Они бесполезны. Ну, хорошо, может быть, не совсем бесполезны. Что-то по мелочи и в темную на них купить можно, это да. Но использовать их полноценно практически невозможно. Налоговый просто не даст тебе на это даже малейшего шанса. Поэтому грязные деньги надо сделать чистыми. И я даже знаю, как это сделать. Потому что юристы в этом деле очень хороши. А хорошие корпоративные юристы, которые занимаются финансами, лучшие. Почти так же прекрасны, как и банкиры. Казалось бы, как обмануть налоговую так, чтобы хорошие люди в погонах потом не могли прийти к тебе домой с вопросом: «А откуда у вас, уважаемый господин, средства на такую роскошную жизнь?» И вот здесь наступает время бюрократической финансовой магии. Для начала создаем офшорные корпоративные структуры в юрисдикции с нулевым налогом и минимальной прозрачностью. Без понятия, где взять такие места в этом мире. Я банально этим не интересовался. Но в моей прошлой жизни чаще других для этих вещей использовали британские Виргинские острова или куда более распиаренные в этом плане Кайманы. Далее фирма регистрируется на физическое лицо-пустышку. Тут тоже ничего сложного. Главное — скрыть реального бенефициара за нотариально заверенными доверенностями. Или, что еще лучше, независимыми трастами. После чего деньги, которые нужно отмыть, поступают на счета созданной компании под видом инвестиций в реальные активы. Как самый ходовой вариант — недвижимость. Был в моем прошлом отдельный случай, где очень нехорошие люди таким образом скрывали доходы через чудовищно быстро растущие турецкие строительные компании. Как итог, колоссальная экономия на расходах во время строительства для прикрытия вывода средств. Та схема работала ровно до тех пор, пока Турцию землетрясением не тряхнуло так, что все эти домики рассыпались, будто построенные из игральных карт. Вот тогда-то местное правительство и взялось за своих строителей. Но это только начало. Вышеописанного недостаточно, чтобы отмыть деньги. Максимум — придать им некоторый вид законности. Чтобы сделать их действительно чистыми, требуется не просто каким-то образом показать их на свету. Нет, этого мало. Нужна целая линейка из промывочных циклов. Для этого мы переводим деньги из офшора в наиболее удобные и проверенные трастовые фонды, желательно частные и находящиеся в таких местах, которые на любые жалобы и требования от налоговой вашего государства со смехом подотрутся этими бумажками, после чего пойдут и выкурят пару сигар за бокалом коньяка, прикуривая их тысячедолларовой купюрой. В моем прошлом для этого подошли бы Швейцария или, что даже лучше, Люксембург. Опять-таки, подбирая трастовый фонд для подобной цели, следует действовать осторожно и продуманно. Не каждый подойдет. Лучше всего использовать те, которые хорошо повязаны с благотворительностью, предметами искусства и управлением бизнес-активами. Благотворительность вообще чуть ли не один из самых лучших способов для отмывки денег. Тот факт, что, разумеется, по случайному стечению обстоятельств во многих странах она не облагается налогами, только лишний раз это подтверждает. Но сейчас выбор не так важен. Главное, что он есть. Именно эти фонды и служат промывочными циклами. А там все зависит от специализации самого фонда. Например, тот, который участвовал в турецкой схеме, проворачивал все это через сделки с оценкой. Они искусственно завышали оценочную стоимость строительства в контрактах, которые субсидировались турецким правительством. А уже через разницу и происходило отмывание денег. Итак, мы прошли большой этап. Прошли? Прошли. Осталось совсем немного. Легализовать эти деньги. Пропустить их через кристально чистый бизнес, чтобы сделать их законными перед государством. Чаще всего это делалось через огромное количество абсолютно белых, на первый взгляд, компаний по методу налогооблагаемого лимита. То есть суммы переводов и транзакций между фирмами не должны пересекать определенный порог, требующий декларации. Если этого не происходит, то государство практически никогда не вмешивается. Проблема только в том, что порог этот крайне невысокий. На самом деле он даже смешной, если смотреть на него с высоты вышеописанных трастов. Потому и белых компаний нужно очень и очень много, чтобы иметь возможность совершать операции в большом объеме. А прикрыть их нетрудно. Тут любой маломальский толковый бухгалтер справится. Фиктивные отчеты о прибыли, фальшивые счета фактуры и поддельные договоры о найме и прочее, прочее, прочее. И, наконец, после всех этих процедур, деньги, в этот раз уже через полностью легальные пути, возвращаются в трастовые фонды, как абсолютно чистые. Любая проверка увидит в них не более, чем легальные дивиденды от продажи активов и других источников. И вот уже эти деньги возвращаются на счета реальных бенефициаров, вновь проходя через офшорные банки. И это лишь одна схема, а существуют их десятки, если не сотни. Все это я рассказал Громову примерно за 15 минут и 4 выкуренные сигареты. Разумеется, некоторые весьма пикантные подробности моей прошлой жизни я опустил, но в остальном описал все довольно точно. И это еще очень и очень сократил так-то. Периодически он переспрашивал меня о конкретных вещах, которые не мог понять. В паре мест просто махал рукой, пропуская часть информации. «Объясни мне только одну вещь», — пробормотал он, доставая из пачки новую сигарету. «Если ты такой умный, то почему ты сейчас сидишь тут со мной, а не пьешь коктейли из сраных кокосов с маленькими зонтиками?» «Тебе действительно нужен ответ?» Он пристально посмотрел на меня, поджав губы, а затем покачал головой. «Нет, не думаю», и принялся чиркать зажигалкой в попытке прикурить сигарету. «То есть ты хочешь сказать, что Райновский занимался этим через вашу фирму?» — спросил он, удерживая сигарету зубами и продолжая бесполезно чиркать зажигалкой. «А ты знаешь других адвокатов, которые после того случая перешли работать в папочкины трастовые фонды?» — спросил я его в ответ. «Дай сюда». Протянув руку, выхватил зажигалку из его рук. Это бесконечное чириканье меня уже достало. Встряхнул ее и крутанул пальцем кремень. «Спасибо», — выдохнул вместе с дымом Громов после того, как я поднес зажженный огонь к кончику его сигареты. «Пожалуйста», — с сарказмом ответил я и добавил, когда после очередной затяжки он закашлялся. «Ты в курсе, что эти штуки тебя убьют?» «Пусть в очередь становится». — хрипло отозвался он и стряхнул пепел прямо в открытое окно. «И что, все эти схемы такие неуловимые?» «Идеальных схем не бывает», — пожал я плечами в ответ. «Но любую поверхностную и не очень проверку они выдерживают без проблем. Множественные юрисдикции плюс довольно широкое окно временной задержки. Не забывай, что с момента начала очистки денег до того момента, как они будут выглядеть полностью чистыми и законными, может пройти до года и даже больше. Это игра для крупных игроков, которые реализуют не жалкие гроши вроде мелочи от розничной продажи наркоты и подобного дерьма, — закончил за меня Громов. — Я тебя понял. — Правильно. Так что да, как я и сказал, любое поверхностное и не очень расследование они выдержат без проблем. Даже особо придирчивых могут остановить. Для того, чтобы распутать этот клубок, нужно натравить на них всех собак. — Всю королевскую конницу, всю королевскую рать, — пробормотал Громов. — Что? — Виктория любила так говорить, — негромко произнес он. Она часто употребляла это выражение, когда начинала крупное дело. Я не смог удержаться и повернулся к нему, несмотря на отвратительную вонь его дешевых сигарет. В тот момент, когда он это произносил, его эмоции наполнили такая теплота и нежность, что я не сразу поверил. Казалось, что рядом со мной сидел абсолютно другой человек. Похоже, что пришло время задать тот самый вопрос, ради которого я и затеял весь этот разговор. Как сказал князь, рычаги давления — полезная штука, и куда лучше, когда он у тебя не один, а сразу несколько. «Громов, можешь ответить мне на один вопрос?» — осторожно начал я, подбирая слова. «Какой?» — отозвался следователь, даже не повернув голову в мою сторону. «Чего ты хочешь больше?» «Что?» «Чего ты хочешь больше?» — я спрашиваю. «Отомстить за Викторию?» Он резко повернул голову в мою сторону. Его эмоции вспыхнули, как пламя, в которое плеснули бензином. «Или закончить то, что она начала?» — закончил я.